затрусив к углу дома. «Машина в гараже. Значит, Линда где-то неподалеку». Саутворк зашел к соседям, Толливерам. Спросил, не видел ли кто Линду. «Если Эмми Толливер слышала звон разбитого стекла, — подумал он, — то уж увидела она все, что только можно увидеть». К сожалению, Эмми ничего не слышала. Окно ее спальни выходило на другую сторону дома. Она заснула перед включенным на полную мощь телевизором. Для полуношников показывали очень забавную комедию с Брайаном Ахерном и Розалинд Рассел в главных ролях. Эмми сожалела, что заснула, но о Линде она ничего не знала. «Подростки!» — воскликнула Эмми, услышав о разбитом окне и пропавшей гитаре. Саутворк кивнул, но где же Линда? По его спине пробежал неприятный холодок. «Да, неладно что-то в датском королевстве», — пробурчал он, призывая на помощь остатки школьного образования. И Эмми Толливер подтвердила, что он, безусловно, прав. Тут уж поиски Линды по барчестерским меркам пошли поактивнее. Слух о ее исчезновении распространился по городку со скоростью степного пожара. Что-то случилось с Линдой Грант. Что-то случилось. Посыпались предположения. Может, она с кем-то уехала в магазин? А может, села на первый автобус в Нью-Йорк? Или отправилась закупать товары? Но никто не знал наверняка ее планы на этот день. Объяснение происходящего будет, несомненно, предельно простым, заявил банкир Барчестера мистер Свенсон. Ближе к полудню Саутворк поехал домой на ленч. Он искал Линду уже 4 часа, пока безо всякого результата. Оставалось лишь надеяться, что к вечеру она объявится сама и посмеется над их страхами. Вылезая из машины, Саутворк увидел Майка Миллера, сидящего на заднем крыльце его дома. Майк работал в гараже Донахью, обслуживал автомобили, подъезжающие к заправке. Похоже, его отпустили перекусить. «В чем дело, Майк?» — спросил Саутворк. Юноша явно волновался. Пятна масла темнели на его синем комбинезоне. Брызги попали на лицо. «Хочу задать вам вопрос, Эрни». «Ну что ж, валяй, валяй. А с полицейским можно говорить как со священником?» «В каком смысле? Ну, в тайной исповеди». Саутворк неторопливо достал из нагрудного кармана пачку сигарет. «Ну, это как посмотреть. Например, все зависит от того, может ли услышанное полицейским стать поводом для ареста преступника». Юноша насупился. «Выкладывай, Майк, выкладывай, так будет лучше. Боюсь остаться без работы». «Ты что-то украл?» «Ну, в общем-то, нет. Но если я все расскажу, мне не поздоровится». «Ну, не тяни резину», — отрезал Саутворк. Юноша глубоко вздохнул. «Прошлой ночью, точнее, в час или два, я был у старой дороги в каменоломню, у подножия горы Барчестер». Саутворк ухмыльнулся. «Смолли Донахью, Откуда вы знаете?